Все эти мероприятия в сельском хозяйстве были намечены еще при Хрущеве. Последним таким всплеском реформаторства был сентябрьский пленум 1965 года. На нем была предложена хозяйственная реформа, инициатором которой выступал Косыгин. В основу реформы легли дискуссии, начатые еще в сентябре 1962 года, вокруг статьи харьковского профессора Либермана «План, прибыль, премия». Эти идеи развивались затем в выступлениях крупных советских ученых Немчинова, Новожилова, Конторовича. Накануне Октябрьского переворота в августе 1964 года по предложению Хрущева началось осуществление предложенной учеными новой хозяйственной системы на фабриках «Большевичка» в Москве и «Маяк» в Горьком. И через несколько дней после пресловутого добровольного ухода Хрущева на пенсию этот эксперимент распространился на многие другие предприятия. Вдохновленный его результатами, Косыгин и сделал свой доклад на сентябрьском пленуме 1965 года. Брежнев, однако, относился к этой затее скептически. Не вникая в ее суть, он интуитивно больше доверял тем методам, которые дали такие блестящие, по его мнению, результаты в период сталинской индустриализации. Не последнюю роль сыграла и ревность к Косыгину, который имел перед ним все преимущества как один из старейших руководителей. Авторитет его восходил еще к периоду Отечественной войны. Ревность – чисто аппаратное понятие. Бюрократический синоним – слова «зависть». Но здесь оно имеет особую нагрузку. Люди, находящиеся на одном и том же этаже административной лестницы, зорко следят за тем, чтобы их коллега не выдвинулся раньше чуть-чуть вперед. Поэтому их ужасно раздражает каждое выступление сотоварища по работе, особенно в печати, на телевидении, перед широкими партийными и народными аудиториями. В самый начальный период руководства Брежнева на заседании представителей стран Варшавского договора произошел забавный эпизод, когда он произнес единственную, кажется, ненаписанную загодя речь. Румынскую делегацию возглавлял не руководитель партии, а председатель Совета министров, который предложил, чтобы общий документ был подписан именно руководителями государств, а не партий. И тут, как подброшенный пружиной, подскочил Леонид Ильич и произнес две с половиной фразы. Они звучали примерно так. «Как же можно? Документ должен подписывать первый человек в стране. А первый человек — это руководитель партии». В ту пору в аппарате пересказывали слова Брежнева по поводу доклада Косыгина на сентябрьском пленуме 1965 года. Ну что он придумал? Реформа, реформа. Кому это надо? Да и кто это поймет? Работать нужно лучше. Вот и вся проблема. Не в таком ли отношении к экономической реформе была главная причина, почему она не состоялась? Мои личные впечатления о Брежневе могут быть субъективны, тем более, что говорил я с ним только однажды. Обратимся к оценкам человека, знавшего его больше. Бовин, который готовил речи для Брежнева и был близок к нему, утверждает, что Брежнева трудно назвать крупным политическим деятелем. Правда, он тут же добавляет, что по его наблюдениям Брежнев был, в общем-то, неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, хлебосольным хозяином. Любил охоту, радовался доступным ему радостям жизни. Но это к слову. А вот с чем решительно нельзя согласиться – так это с концепцией двух Брежневых. До середины 70-х годов и после –